Глава третья. Лао Цзину было уже под 60 лет, но здоровье не изменило еще ему, высокого роста, хорошо сложенный, с лицом умным, интеллигентным. Он был представителем той сильной и деятельной маньчжурской расы, которая когда-то завоевала Китай и посадила на его трон свою династию императоров. Родом он был из Северного Китая, и потому цвет его кожи был слегка только смуглым, а выразительные и красивые глаза лишь немного расположены вкось, так что с первого взгляда эта свойственная всей монгольской расе особенность была у него почти незаметна. Длинные шелковистые усы не спадали у Лао Цзина до самой груди, бороды же по китайской моде он не имел обыкновения носить. В общем, вся фигура банкира выражала твердость, соединенную с той проницательностью взгляда, какой отличаются все восточные люди. Он невольно внушал доверие к себе, и с ним действительно можно было иметь дело. Кто был аккуратен и верен в слове и деле, тот всегда с первых же слов мог сойтись с Лао Цзином. Зато кто пытался хитрить с ним, никогда не имел успеха в своих намерениях. Лао Цзин тотчас же превращался в истого китайца, обладающего к тому же местными, специфическими малайскими особенностями характера, и тогда от него нельзя было ничего добиться никакому хитрецу. Просидев более часа в размышлениях, Лао Цзин, казалось, принял, наконец, какое-то твердое решение. «Да», — сказал он вслух, вставая с кресла, — «это, наконец, невыносимо. Мой старый друг должен простить мне, если я превышу свою власть, потому что обстоятельства прямо вынуждают меня к такому поступку. Не говоря уже о 30 миллионах, поступивших в кассу общества в течение этих 2 лет, миллионах, с которыми я не знаю, что делать. Не должен ли я также сообщить и об этом французском броненосце, который явился сюда охотиться за нашими джонками?» Он ударил в гонг, после чего в дверях через минуту появился слуга. «Где Саранга?» — спросил его Лао Цзин. «В саду, сударь. Что он там делает?» «То же, что и всегда, сударь. Жует бетель, курит и пьет арак. Спроси у него, может ли он уделить мне несколько минут, и если может, пусть придет сюда». Слуга ушел, и через 2 минуты в дверях показался Саранга, держа одну руку на губах, а другую у лба, что означает самое почтительное приветствие по малайскому этикету. «Саранга», — сказал банкир, — «уже очень долго мы не видим нашего великого главу». «Да, более 2 лет», — ответил малаец, считая по пальцам, как ребенок. «Но теперь ты можешь порадоваться. У меня есть известие для него, с которым ты отправишься к нему». При этих словах банкира малаец не мог сдержать радостного восклицания. «Ах!» — воскликнул он. «Вот чего Саранга давно желает. Возвратиться на остров Иен, туда, где прошла его молодость, ведь это истинное счастье». Лао Цзин тотчас же быстро записал название острова, невольно сорвавшееся с языка малайца, чего тот в пылу радости даже не заметил, и сказал про себя: «Вот открытие вдвойне драгоценное, потому что выпытать его мне не стоило никаких предосудительных подходов». Таким образом, малаец проговорился о том, о чем он дал клятву молчать под страхом смертной казни. Впрочем, он испытывал такую фанатичную преданность к Вангу, что не задумался бы сам пронзить себя кинжалом, если бы убедился, что вверенная ему тайна против его воли слетела с его языка. Между тем банкир, не желая показать, что незаметно для малайца случилось нечто важное, продолжал перелистывать свою записную книжку и, наконец, как бы вспомнив, что он не один в кабинете, равнодушно произнес: «Извини, мой храбрый Саранга, у меня столько разных дел, что и во время разговора с тобой они не дают мне покоя. Итак, о чем бишь мы говорили?» «Да, да, о том, что тебе предстоит отправиться к нашему верховному главе. Даю тебе сегодняшний день для сбора в путь, а завтра на рассвете ты поедешь к нему. Как и всегда, одна из моих яхт твоим услугам». Обычный деловой тон банкира ободрил малайца, которым овладели было уже опасения, не сказал ли он в порыве радости чего-нибудь лишнего, и он весело ответил: «Хорошо, господин, я буду готов. За Сарангой дело не станет. Но вы, как и в те разы, не забудете, конечно, дать мне пароль для прохода». «Какой пароль?» «А с которым проходит к Вангу, и который он всегда меняет при новом поручении». Лао Цзин несколько мгновений молчал, не зная, что сказать на это. «Послушай, Саранга, — проговорил он наконец, — на этот раз не Кванг зовет тебя, а сам я посылаю к нему, потому что не имею сведений о нем вот уже 2 года. Стало быть, у меня нет для тебя и пароля для прохода. — В таком случае я не могу отправиться, — возразил малаец, внезапно побледнев от страха. — Ты боишься гнева предводителя? — Это бы еще ничего, я рискнул бы на это, так как великий предводитель добр и простил бы меня. — Так что же тебя удерживает? — То, что без пароля никто не будет ожидать моего прибытия. Никто не явится навстречу мне, чтобы провести меня через подземные гроты Мары, кишащие акулами. Я буду наверняка разорван этими чудовищами. Я не понимаю тебя, что это за подземные гроты? Дело в том, господин, что никто не может проникнуть к Вангу, не будучи заблаговременно призван им. Подземные гроты Мары никогда еще безнаказанно не пропускали людей, решившихся пробраться без проводников и без оружия, необходимого для борьбы с акулами, которые кишат там в бесчисленных количествах. «Что ты там мне рассказываешь?» — удивился банкир. «Истину, господин!» — подтвердил торжественно малаец. «Мне на своем веку довелось совершить немало этих переходов, и теперь я не могу без трепета вспомнить о них. Поймите, господин», — прибавил малаец, понижая голос, — «ни один наш переход через эти проклятые гроты не обходился без гибели нескольких человек, утащенных так или иначе чудищами. Стало быть, всякий раз, как великий начальник требует к себе кого-нибудь, предстоит гибель людей. Несмотря на это, я с радостью пошел бы опять к Вангу по его первому требованию, пренебрегая всякими опасностями, будь только у меня пароль для перехода. Но без него это значит идти на верную смерть». «Итак, о путешествии туда нечего и думать?» — спросил разочарованный Лао Цин. «Вы сказали истину, господин», — подтвердил Саранга. «Если бы еще было время муссонов, когда гроты бывают свободны от воды в продолжении целых суток, ну, тогда еще можно было бы сделать попытку пройти их без проводников, но ждать муссонов придется еще более полугода». «Да, плохо дело», — сказал задумчиво банкир. «Но если мы за эти новые полгода опять ничего не узнаем о Кванге, решишься ли ты тогда отправиться к нему?» «Клянусь вам, господин, что я решусь тогда на все, будь даже гроты полны воды и акул, потому что мне самому страшно хочется видеть нашего великого главу». «Эти гроты далеко идут под землей?» «На 24 морских мили, которые приходится плыть на пирогах, ежеминутно сражаясь с акулами. Нередко случается, что какая-нибудь из них вскакивает в пирогу, и тогда приходится отбиваться от нее топорами». «Это ужасно! Но разве нельзя миновать эти гроты, пройти другой дорогой?» «Другой дороги нет. По крайней мере, я ничего не знаю об этом. Все берега острова...» «Я могу вам сказать, господин, что это остров, и не должен лишь называть его имени и место, где он находится. Все они представляют собой отвесные стены от 200 до 300 метров высотой. Вследствие этого взобраться на них нет возможности. И на остров можно проникнуть лишь сквозь стены, которые в разных направлениях изрыты гротами, наполненными водой и акулами. Вот все, что я могу сказать вам. Дальше описывать вам остров я не имею права». «Спасибо, Саранга, и за это», — заключил беседу банкир. «Когда придет время, я тебе напомню о твоем обещании». «И я буду верен ему», — сказал малаец, откланиваясь и уходя к себе. Когда Саранга ушел, к Лао Цину тихо явился его молодой клерк Лай Пинг и сказал, подавая 2 визитные карточки и листок бумаги: «Эти 3 человека ожидают вас уже около получаса». Лао Цин взглянул сначала на листок шелковой бумаги и вздрогнул от неожиданности. На листке было оттиснуто секретными китайскими знаками, ключ которым был известен ему, Ли Вант, член Верховного Совета Общества Джонок. «Проси», — сказал он и подумал про себя, — «наконец-то. Вот и сведения, которых я так давно жду. Несомненно, случилось нечто чрезвычайно важное, если такое лицо решилось оставить Пекин, где в любой час дня и ночи могут прийти к нему какие-нибудь приказания от Кванга». «Господин Ли Ванг», — продолжал между тем клерк, — «просил передать вам, что он желает быть принятым вместе с 2 европейцами, карточки которых перед вами. Это, кажется, важные особы, рекомендованные ему французским посольством в Пекине». Банкир взглянул на карточки. На одной из них значилось под дворянской короной маркиз де Сен-Фюрси, член французского посольства в Пекине. Другая заключала на себе скромную надпись «Гонтран де Ланжале, морской офицер». «Хорошо», — решил Лао Цин, — «пусть войдут все трое вместе, хотя я в этом союзе трех различных лиц ровно ничего не понимаю».